Чего пока не удалось придумать, так это хорошего названия. «Доброе утро, мистер Вири», — поздоровался Сидни с мясником. «Доброе», — буркнул тот в ответ, глядя на него так, словно перед ним стоял сам Джек-потрошитель. «Как у вас сегодня говядина?» Сидни постарался не заметить перемены. Выбрав два добрых куска мяса и полфунта ветчины, он протянул деньги. Мистер Вири подал ему пакет и сдачу с такой осторожностью, словно боялся оставить у него на ладони отпечатки своих пальцев. Когда Сидни выходил из лавки, двое посетителей робко перед ним посторонились, сопроводив любопытными взглядами. Через витрину с улицы Сидни увидел, что мистер Вири оживленно разговаривал с какой-то женщиной, показывая в его сторону. Позже в этот же день позвонила миссис Лилибэнкс и пригласила на чашку кофе в половине третьего. Возвращаясь домой из Бликомхита, Сидни заметил у ее дома красную малолитражку, видимо, машина Присси. «Спасибо, приду обязательно», — сказал он. «Правда, надолго задержаться я не смогу, приезжают родители Элис». Говорил он по-прежнему любезно и раскованно, миссис Лилибэнкс тоже вела себя как обычно, а ведь накануне он напугал ее, как, впрочем, и она его. Его игра, которая поначалу казалась ему забавной и была затеяна им для самого себя, теперь меньше всего походила на невинную забаву. Теперь он знает, что чувствуешь, когда тебя подозревает в убийстве пожилая, респектабельная леди. Ощущение жутковатое. Охватывает страх, стыд, неловкость. В четверть третьего он отправился к миссис Лилибэнкс. Присцилла Холловей показалась ему необыкновенно привлекательной, несмотря на свой невысокий рост. Она была прекрасно сложена, невероятно сексапильна, о чем, пожалуй, даже не догадывалась. Простота ее манер происходила, скорее всего, от желания казаться старше и серьезнее. Миссис Лилибэнкс не могла не сказать ей о странном исчезновении Элис, поэтому Присси с большой заинтересованностью смотрела на Сидни. Но в ее глазах не было того страха, как если бы она смотрела на преступника. В те полчаса, что он посидел с ними, имя Элис не прозвучало ни разу. Говорили о Лондоне, о пьесе, в которой Присси досталась небольшая роль, о его телевизионных сценариях. «А почему ты не показываешь мне своих новых шедевров, бабуля?» «Покажу непременно, но не сейчас. У Сидни мало времени, и он мою мазню, в общем-то, уже видел». «Да, мне, к сожалению, пора», — сказал Сидни, поднимаясь. «Вы не знакомы с родителями Элис, миссис Лилибэнкс?» «Нет, но очень хотела бы познакомиться с ними. А не пригласить ли их на чашку чаю?» «Спасибо, но чаем я их сам напою. А потом посмотрим, может, и придем к вам. Я позвоню попозже». «Благодарю за угощение». Приятно улыбнувшись, Сидни вышел. С Низами приехали на 10 минут раньше назначенного времени. Когда они выбирались из серого «Мерседеса», Сидни заметил, что родители Элис как-то вдруг постарели. На их лицах лежала тень переживаний. Мистер Снизом, невысокий, плотный, с редковатой рыжей шевелюрой, поддерживал свою супругу, которая была едва ли не выше его ростом. На ее морщинистом лице решительно сидел только вздернутый носик. Странно было осознавать, что привлекательность Элис — наследственная комбинация черт этих двух лиц. «Здравствуй, Сидни», — сказала миссис Снизом, но руки не подала. «Как ты поживаешь?» Сидни пригласил их войти в дом и предложил им хереса, но они отказались, равно как и от чая, немного рановато. Они стали рассматривать гостиную, словно искали в ней ключ к разгадке исчезновения дочери. Миссис Снизом настойчиво повторила ему те же вопросы, которые задавала по телефону, и Сидни понял причину такой настойчивости. Ей хотелось видеть выражение его лица, когда он отвечает. Мистер Снизом хранил молчание и тоже пристально вглядывался в Сидни. «Ты уверен, что в Ипсвиче она не пересела на другой поезд?» «Я видел, как поезд тронулся. Мы помахали друг другу.